Утро началось, как всегда. Осмотрев детскую одежду Димаса, Немхин вздохнул и клятвенно пообещал себе оторваться в походе по магазинам, предвкушая покупки. Но, как ни крути, другого у него пока нет и вообще, лопай что дают. Парень умылся, расчесал волосы и заплел их в косу, оделся и пошел завтракать. В столовой подростка ждало очередное испытание – завтрак. Все, как всегда, набор блюд, освещенный традициями, Британия навеки. Ура, товарищи! И еще раз, ура! Увы, клинки, приученный старым лордом к режиму, никак не желал переучиваться и поставил перед ним тарелку с овсяной кашей, на которую парень посмотрел, как на врага народа. Скорчив непередаваемую морду лица, Немхин с нескрываемым отвращением гонял в тарелке ложкой овсянку, чувствуя, что начинает звереть. О, против каши он ничего не имел, и даже любил иногда ее съесть, с огромным количеством фруктов и сливочного масла, но не каждый же день. Нервы были на пределе. Телохранители с изумлением смотрели на взбешенного работодателя, явно не понимая, в чем причина того, что его настроение ухудшается на глазах. Оглядев стол, Фредерик пожал плечами, обычный английский завтрак, ничего особенного. Яичница глазунья, сосиски, фасоль в томате, помидоры, бекон, тосты, апельсиновый джем, шампиньоны. В конце концов, Немхин не выдержал. Твою дивизию. Опять овсянка, сэр. Теперь я понимаю, почему Холмс постоянно ширялся и пиликал на скрипке. Да так любого доконать можно. Котлет нет, впрочем и те из овсянки, сэр. Мальчик выдохнул, резко успокаиваясь и оглядывая смотрящих на него круглыми глазами магов. Такое положение дел меня не устраивает. Абсолютно. Значит, что? Значит, будем делать так, как я хочу. По магазинам. И обязательно зайдем в Гринготтс. Деньги у меня есть, связи есть у них, все будет пучком. Да. Парень чему-то радостно заулыбался, отодвинув тарелку и вцепившись в колбаски. Через полчаса маги плотной группой стояли перед банком. Зайдя в кабинет своего управляющего и вежливо поздоровавшись, Немхин начал с места в карьер. «Уважаемый Крактар, у меня возникла проблема и вы можете мне помочь. Естественно, эта помощь будет очень щедро оплачена. Что именно вам требуется, господин?» Внимательно посмотрел на него управляющий. От полудемона, да еще и с душой, непонятно откуда взявшийся, можно было ожидать всякого, и тот ожидания гоблина не подвел. «Сегодня утром я понял, что если еще раз меня попытаются накормить овсянкой, то случится что-то страшное. Да и вообще, я привык к совершенно другой пище, так что, мне нужен повар». «Повар, да. Так как я живу в Мэнере, то нужен повар, мак или сквип, мне это несущественно, который умеет готовить блюда русской и украинской кухни, если это будет иммигрант, то вообще чудесно. Пол не имеет значения, также, я не против супружеской пары. Если у вас есть на примете тот, кто знаком с одесской кухней, я лично вам отсыплю фунт камней из тех, что находится в сундуках, стоящих в моем хранилище». При этих словах глаза гоблина запылали фанатичным огнем. Это первое. Второе. Меня совершенно не устраивает пейзаж за окнами моего дома. Скучно, пресно, предсказуемо. Мне нужен садовник, может, даже, не один. Пол, возраст, магическая сила и раса не имеют значения. Главное, чтобы умел работать с растениями и всем прочим. Что скажете? Это возможно? Гоблин алчно оскалился, глядя на своего, ставшего самым любимым с этой минуты, клиента. Нет ничего невозможного, особенно, за деньги. Я сегодня же начну поиски и сообщу вам результат. Превосходно. Тогда мы пойдем. Мне грустно, и я хочу развеяться. Но, перед тем, как я пойду разгонять скуку, посоветуйте хорошего портного. И не только. Развеивался мальчик, своеобразно. Представьте себе, что у вас много денег. Даже не так, очень много денег. Даже не так, очень, очень много денег. Какая девушка сможет отказать себе в удовольствии походить по магазинам и погрызть мозг продавцам? Да никакая. И плевать, что она теперь мальчик. Немхина интересовала все. Он прочесал все лавочки в Косой Алле и Лютном переулке, которые его хоть как-то заинтересовали. Маги только диву давались, глядя, как парень звенит галлеонами. Одежда, обувь, аксессуары, чемоданы и саквояжи, канцелярия, книги, зелья и ингредиенты для них, а также оборудование, опять книги, ювелирные изделия, кафе, маги, еле держащиеся на ногах после пятичасового марафона, плотно поели и со стоном отправились дальше, артефакты, и снова книги, одежда. Еще через 2 часа наемники не могли даже стонать, а Немхин продолжал изображать из себя вечный двигатель. Первое, что он сделал, зашел в лавку, торгующую одеждой. Как оказалось, лавка имени Малкин в этом времени уже существовала, вот только заправляла в ней не мадам, а месье Малкин, счастливый глава семейства и гордый отец. Занимался он совершенно определенной публикой, школьниками всех возрастов. Его школьные мантии были самыми лучшими и шились на любой вкус и кошелек, и представителями так называемого среднего класса, которых в магическом обществе было подавляющее большинство, ведь не все носят титулы лордов и живут в мэнерах. Именно на магов со средним и небольшим достатком и было рассчитано его заведение. Немхин в лавку Малкин не пошел, решив, что если он лорд, то и выглядеть надо соответствующе, и вообще, гулять, так гулять. Самое фешенебельное заведение, настоящий дом моды, находился в лютном переулке, слава которого, как злачного места, оказалась сильно преувеличена. Нет, может позже, после 2 войн и всеобщего запустения, он таким и станет, но сейчас это была улица, на которой расположились заведения, обслуживающие сливки общества. Зайдя в помещение, Немхин обомлел. Сразу было видно, что заведение рассчитано на покупателей с очень тугими кошельками и заоблачным статусом. Шелковые обои, мрамор и хрусталь, зеркала и манекены, тонкий аромат сандала и выдержанного виски. Роскошь, одним словом. Хозяин заведения, высокий, невероятно элегантный маг в возрасте, наметанным взглядом оценил перстень лорда, экзотическую внешность телохранителей в количестве 4 штук, после чего поклонился и завязал вежливый разговор. За следующий час с Немхина сняли прорву мерок, предложили на выбор массу вещей, тканей, фурнитуры и фасонов, так что у парня банально разбежались глаза. Подросток, не выдержав, заказал себе полный гардероб, перещупав и перемерив все, что возможно. Все вещи были с чарами подгонки. В конце концов, он молодой, растущий организм, очищение, микроклимата, если можно так сказать, прочности и непромокаемости. Стоило это недешево, но это его не заботило. Кроме того, прямо в бутике парень переоделся. Маг демонстрировал ему модели на манекенах и, увидев один комплект, Немхин понял, что вот это, оно. На манекене был надет элегантный костюм, состоящий из сюртука длиной до колена, похожего на какой-то полувоенный мундир или камзол, классических брюк и мантии, падавшей широкими складками. Материал, глубокого черного цвета, напоминал на ощупь смесь высококачественной шерсти и шелка, но особенно парня восхитила подкладка мантии из шелка золотого цвета, которая изредка выглядывала при резком движении, а также вышивка черным шелком на рукавах, по подолу и на воротнике сюртука. Пуговицы представляли собой настоящее произведение искусства, чеканное золото. Под низ надевалась рубашка из шелка с длинным рукавом и запонками, дополняли наряд полусапожки, на которые ободрали кого-то чешуйчатого. Общий вид напоминал принца на военном параде. Покрутившись перед зеркалом, Немхин заплатил, не торгуясь, а старую одежду уничтожили при нем. Еще раз обговорив срок исполнения заказа, Немхин, в самом радужном настроении от обновки, бодрым шагом отправился бороздить просторы лютного. Телохранители диву давались. Работодатель, нисколько не смущаясь, щупал, смотрел, нюхал, пробовал все, что попадалось на глаза. В книжных лавках он приобрел кучу книг, в лавках для зельеваров, ингредиенты и оборудование, в лавке, торгующей ювелирными украшениями, они вообще застряли на 1.5 часа. Все покупки отдавались домовым эльфам и переправлялись в мэнер, а парень шел дальше и продолжал покупать. Апофеозом покупательского безумия стал заход в лавку продавца палочек, рекомендованную гоблинами, и за лавку. Лавка мастера, изготавливающего палочки, находилась на стыке косой аллеи лютного переулка, представленная практически незаметной вывеской, покрытой толстым слоем пыли. Дверь отворилась, сопровождаемая тихим перезвоном колокольцев, и маги вошли в помещение, оказавшееся, по контрасту с фасадом, очень чистым и светлым. Помещение было практически пустым, только вдоль одной стены стояли высокие, под потолок, шкафы, со множеством маленьких ящичков. Из двери, практически невидимой на фоне стены, вышел хозяин, привлеченный звуковым сигналом. Оглядев пришедших, он остановил взгляд на Немхине и нахмурился. Парень подошел к стойке. «Приветствую вас, уважаемый мастер Элвуд. Уважаемый Крактар описал вас, как истинного мастера своего дела. Мне нужна палочка. палочка. Мастер задумчиво смотрел на странное существо, стоящее перед ним. Оно хорошо маскировалось, но Лестер был из старого рода, занимающегося изготовлением палочек уже не первый век и имел полностью пробужденный дар артефактора, а также весьма развитые эмпатию и истинное зрение, позволяющие ему правильно и точно определять магический потенциал клиентов и подбирать для них наилучшие сочетания материалов для более полного раскрытия своих возможностей. Мастер за свои более чем 100 лет жизни видел всякое, и оборотни, полностью подчинивших себе своего внутреннего зверя, и людей, ставших настоящими чудовищами, вампиров всех видов, какие существуют в природе, магов и ведьм, полукровок всех рас, лордов и простолюдинов. Но самая запоминающаяся встреча с клиентом произошла в детстве, когда будущему мастеру исполнилось 14, и отец, магистр артефакторики, стал учить его родовому умению. В тот день Джаред Элвуд был очень взволнован. Он о чем-то напряженно размышлял за завтраком, вяло ковыряясь в тарелке и не впопад отвечая на вопросы жены. Лестер был заинтригован, судя по всему, отец заполучил крайне интересного клиента. Позавтракав, Джаред очнулся и испытующе посмотрел на своего сына, что-то напряженно обдумывая. Наконец, придя к какому-то выводу, он покивал и резко сказал: «Лестер, такая возможность предоставляется, может, раз в жизни, так что, я думаю, ты должен увидеть этого мага. Собирайся». Пока они готовились к встрече, Джаред просвещал своего отпрыска: «Лестер, ты знаешь, что волшебных рас много, и большинство из них не являются безобидными. Однако у них есть общее. Все они являются жителями этого мира. Но, крайне редко, бывает, что маги вступают в отношения с существами, жителями Земли не являющимися. Догадываешься, о ком я говорю?» Маг поднял бровь, глядя на потрясенно замершего подростка. У Лестера загорелись глаза. «Отец», — выдохнул он, — «ты имеешь в виду демонов?» «Да, мы увидим демона». Лестер был готов галопом нестись в лавку, не обращая внимания на препятствия в виде стен. Джаред рассмеялся. «Упаси Мерлин, этого еще не хватало. Нет, мы встретимся с магом, в котором течет их кровь. Он квартерон, у него только четверть крови жителей Инферно, но этого достаточно. Запомни, мальчик, вежливость и почтение. Я не хочу, чтобы произошло нечто нехорошее». Пока отец вел переговоры и уточнял детали, Лестер во все глаза рассматривал сидящего напротив отца мага. Высокий, крепко сложенный мужчина лет 40, с резкими, мужественными чертами лица и пронзительными синими глазами неестественно яркого цвета. Очень красивый, настоящей мужской красотой, но привлекало не это. От мага исходило ощущение огромной силы и власти. Он смотрел с таким видом, словно ему принадлежал весь мир, а он – его хозяин. Магия пылала жаром, ощущения были – как от доменной печи. Лестера пробрало до костей. Как объяснил ему отец позже, маг был потомком демона среднего уровня, если так можно сказать, не низшего, вроде суккубов, инкубов и других им подобных. «А есть и высшие?» — сверкая глазами от любопытства, спросил подросток. «Да, есть. И я надеюсь никогда с ними не встретиться, так же, как и с их потомками. Впрочем, это и так невозможно. Почему? Потому что я не в силах представить мага, который сможет заставить высшего родить ребенка. А ведьмами и магами они не интересуются, не в этом смысле. Людей, как брачных партнеров, высшие не воспринимают». Лестер запомнил этот разговор и сейчас, глядя на золотые глаза стоящего перед ним подростка лет 13, и видя окружающее его облако силы, думал, что его отец ошибся. Один маг, способный завалить высшего, все-таки нашелся. Нимхин внимательно смотрел на стоящего перед ним и разглядывающего его мастера и вдруг отчетливо понял, что мастер знает, каким-то непонятным образом знает, кто он. Он сощурился, и мастер неожиданно глубоко поклонился. «Приветствую вас, господин. Для меня честь, что вы выбрали мою скромную лавку. Не беспокойтесь, конфиденциальность превыше всего». Подросток сощурился, подумал и кивнул. Мастер еще раз поклонился. «Прошу за мной». Маги прошли в кабинет, и эльфы подали чай с бутербродами. Телохранители рассеялись вдоль стены, контролируя пространство, а Лестер и их работодатель, представившись, завели неспешную беседу. Мастер с огромным интересом беседовал с тем, кого по идее не должно было существовать, отмечая развитый ум, черное чувство юмора и огромное любопытство. После чая и беседы От теории перешли к практике. Мастер просканировал Немхейна различными чарами и принялся подбирать материалы, попутно объясняя свои действия. «Понимаете, милорд, вам палочка не нужна, в силу вашей природы, ведь демоны сами по себе являются источниками магии, особенно такие, как ваш отец. Однако, существует одно но и очень весомое. Вам необходимо скрыть ваши возможности, ведь так?» Лестер вопросительно посмотрел на парня, утвердительно закивавшего. «Кроме того, наличие палочки облегчит вам обучение, или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь. Я жил в совершенно иных условиях и о магии знал только теорию. Практикой в безмагическом пространстве заниматься невозможно». На это заявление маги дружно выпучили глаза. Лестер потрясенно спросил: «В безмагическом? Но, почему? Выживание?» — пожал плечами парень. «Если я смогу выжить, не пользуясь магией, то смогу и с ней. Меня обучали совершенно другим наукам и навыкам». «КХМ», — откашлялся мастер. «Интересный подход. Продолжим». Лестер подбирал компоненты, а Немхин внутренне ржал, глядя на реакцию окружающих. Забавно, а ведь он ни капли не соврал. Кто же виноват, что маги поняли его слова о прошлой жизни по-своему? Тем временем, в результате отбора, на столе осталось несколько ящичков. Мастер их открыл и принялся рассказывать. «Итак, корпус палочки. Подошли три материала: анчар, эбеновое дерево и кость Василиска. Судя по всему, придется сплавлять их воедино. Далее, сердцевина, яд Василиска, отданный добровольно, яд черной мантикоры, конденсаторы, черные алмазы. Приступим». Лестер разложил материал и принялся священно действовать. Первым делом он разрезал веточку анчара вдоль оси и специальным инструментом вынул сердцевину. Затем, в каждую половинку налил яд, пробормотал какое-то заклинание и ловко их соединил, после чего деревяшка словно склеилась. Затем наступила очередь рукоятки, на которую пошел эбен, а кость, судя по всему позвоночная, была насажена на анчар. Алмазы расположились на рукоятке, усыпав ее и увенчав вершинку палочки. Мастер окунул палочку в какую-то странную жидкость и начал петь заклинание. Изделие задрожало и материалы стали сливаться, вплавляясь друг в друга. Лестер выдохнул и осел на стуле, с гордостью глядя на свое творение. «Попробуйте», — устало произнес он. Немхин взял палочку в руку и взмахнул. По помещению разлетелись радуги, а перед ним повис огненный шар, размером с футбольный мяч. Неожиданно даже для себя, парень протянул руки и хлопнул по шару, отчего тот лопнул, впитавшись в ладони. Маги, сжавшись, смотрели на это, широко раскрыв глаза. Лестер схватился за сердце. «Милорд, не шутите так, умоляю». Парень весело рассмеялся, глядя на абсолютно чистые и целые ладони. Потом встал и вежливо склонил голову. «Благодарю вас, вы настоящий мастер». Лестер неожиданно смутился, принимая вполне заслуженную похвалу. Расплатившись, причем крайне щедро, Немхин засунул палочку в специальную кобуру, прикрепленную к левой руке, и направился в последнее место в своем списке – лавку домашних любимцев. Почему-то ему не хватало в доме животного, причем совершенно определенного, мохнатого, ласкового и урчащего. В Мэннере определенно не хватало кота. Лавка требуемое предоставила, причем в очень большом ассортименте. Котов в обычном понимании не было, были князлы, волшебные, ядовитые коты-переростки, всех цветов и размеров. Немхин шел вдоль ряда клеток, кривя губы. Ни один питомец не вызывал того чувства, когда хочется схватить мурлыку на руки и тискать, слушая довольное мурчание. Да, они были красивые, но это было не то. Походив туда-сюда и так никого и не выбрав, Немхин уже решил, что придется ограничиться покупкой почтовых сов и воронов, когда, повернув за стеллаж, увидел чей-то, торчащий из-за угла, глубокого шоколадного цвета, длинный хвост. Продавщица, молоденькая хорошенькая ведьмочка, усиленно строившая парню глазки, не отрываясь от расхваливания товара, как-то напряглась. Немхин подошел ближе и замер в восхищении, глядя на свою детскую мечту, возвращенную и выпистыванную любимым персонажем замечательного мультика под названием «Котенок по имени Гав». В углу, прикованный к стене цепочкой, сидел самый натуральный сиамский кот, белоснежный, с шоколадными лапками, ушами и хвостом, с маской на надменной морде, злобно глядя на подошедших к нему магов невероятно голубыми глазами. Вот только размером это чудо было в два раза больше обычного кота, со спаниеля, причем, не мелкого. Немхин насмотрел его горящими от восторга глазами и нахмурился. Кот был очень худым, на боках виднелись проплешины и шрамы, Одна лапка была явно опухшей. Он резко повернулся к продавщице. «Что с ним?» «Понимаете», — замялась девушка, — «хозяин год назад ездил в какую-то южную страну со своей любимицей, а та неожиданно погуляла. В результате родились котята, три черных, а один вот такой. Черные, нормальные, а этот какой-то очень злобный и дикий. Его уже пятый раз возвращают». Немхин скривился, глядя на девушку. «Злобный, дикий», — протянул он. «Да что вы понимаете? Это же сиамец, они ласковые и преданные хозяевам до умопомрачения. Их надо любить, а не третировать, иначе будут мстить, причем успешно. Беру». Он вытащил кошелек и отсыпал сумму, названную ведьмой, после чего подошел к зашипевшему коту и присел на корточки, не обращая внимания на вопли продавщицы. «Он ядовитый. Пойдешь ко мне, обещаю кормить вволю, любить, чесать, гладить и не обижать, полную свободу, у меня огромный мэнер и сад, что скажешь?» Кот недоверчиво наклонил голову, внимательно глядя на потенциального хозяина, потом, видимо приняв решение, осторожно, хромая на поврежденную лапу, сделал шаг. Немхин одним движением вырвал из стены цепочку и, взяв кота на руки, погладил, прижимая к себе. Кот зажмурился и осторожно положил голову ему на плечо. Следующее, что Немхин сделал, это направился к колдомедику, благо Фредерик знал, где находится ближайший частный специалист. Колдомедик, молодой веселый парень, осмотрел кота, с которого сняли ошейник, вылечил лапу заклинаниями и назначил курс зелий, которые Немхин тут же и приобрел, после чего переместился в мэнер. Через час, когда все, включая кота, наелись до отвала, а также напились чая, маги и зелий с молоком, кот, парень пошел в кабинет, таща покупку на руках, демонстрировать приобретение отцу и рассказать о произошедшем за день. Пока он беседовал, кот, для которого эльфы приволокли широкую, низенькую корзинку с подушкой, обживал новое место жительства. Обнюхав свое ложе, он улегся на подушку и, свернувшись клубком, уснул, убаюканный тихим разговором. Немхин продемонстрировал отцу палочку, рассказав о том, что произошло на ее испытаниях, и делился планами на будущее. Димас комментировал рассказ, с интересом рассматривая князла. «Как ты его назовешь?» — поинтересовался он. «Надо подумать», — посмотрел на спящего красавца Немхин. «Назову-ка я его Темучин. Тема, Темочка. Темучин, угу, ему подходит. Тот еще характер, настоящий воин. Ну а теперь, расскажи мне вот о чем». Парень повернулся к портрету и принялся расспрашивать отца о магии, впитывая каждое слово. «Анекдот. Берримор, что у нас сегодня на завтрак?» «Овсянка, сэр. А что у нас на обед?» «Овсянка, сэр. А что у нас на ужин?» «Котлеты, сэр. Ура! Котлеты, котлеты, котлеты. Из овсянки, сэр. Кто не знает, так звали Чингис Хана». Глава 7. «Кто ищет, тот всегда найдет». Темучин, щурясь, урчал. Громкие звуки раскатисто звучали в зале, навевая приятное расслабление и домашний уют. Князл взвалился на своего хозяина, изображая из себя роскошное меховое манто и лениво перебирал лапками в воздухе, время от времени облизывая Немхину ухо. Парень хихикал и, почесав коту голову, продолжал упорно тренироваться под восторженными взглядами портретов. Полудемон изволили магичить. Происходило сие действие под восторженными взглядами предков в семейном зале. Даркивары с интересом следили за процессом, вставляя комментарии и подбадривая парня, когда у него что-то не получалось. Портреты умиленно наблюдали за тем, как надежда и гордость рода осваивает огненную магию. Димас гордо поглядывал на своих предшественников, ощущая завистливые взгляды. Это льстило и поднимало самомнение. Представление роду лорда прошло феерически. Немхин торжественно внес в семейную залу портрет отца, повесил на причитающееся ему место и замер, ожидая, когда просыпающиеся предки почтят его своим вниманием. Постепенно все портреты проснулись, и лорды Даркивара уставились на стоящего в центре зала богато одетого подростка. Дедушка Димаса, Фобос Александр Даркивар, откашлялся. «ГХМ, юноша, кто вы?» За парня гордо ответил Димас. «Уважаемые лорды и леди, позвольте вам представить моего сына, ныне здравствующего лорда и главу рода Даркивар, Немхина Димаса Уркварта, КХМ». Откашлялся портрет черноглазого мага, одетого в необычного вида кольчугу. «Уркварта, это каким же образом, позвольте поинтересоваться, самым, что не есть, обыкновенным?» Белозубо улыбнулся Немхин. «Как и бывает в семье, от папы и, хи-хи, папы, Лица портретов выражали настоящий шок. Да, в магическом мире бывает всякое, да, иногда случается необычное даже по их меркам, одни мифы и лаки чего стоят, но когда такое тебе заявляет твой прямой потомок? Поясните, юноша. Пришел в себя маг, мы жаждем подробностей. Портреты согласно загудели. Нимхин улыбнулся, с удовольствием. Итак, это произошло несколько недель назад, а именно, в Самайн. Выслушивая историю новоявленного лорда, даркивары только изумленно поднимали брови и изредка высказывались с помощью цветистых выражений. История, действительно, получилась потрясающей. Не каждый день в роду рождается полудемон, тем более, не от какого-то суккуба, а от настоящего высшего. Единственное, о чем умолчал парень, это тот факт, что раньше он был совершенно противоположного пола. Истинное чудо. Есть чем гордиться. После окончания рассказа, предки смотрели на Димаса с огромным уважением. Отец Димаса даже смахнул с глаза скупую мужскую слезу. В глаз, видимо, что-то попало. Вердикт был прост и высказал его основатель рода, лорд Арс. Димас, ты, конечно, очень плохо занимался выполнением долга перед родом, но выполнил его просто идеально. Такой потомок, это гордость для любого рода, тем более, для нашего. Что касается вас, лорд Нимхин, Даркивар хмыкнул и остро посмотрел на парня, мы надеемся, вы не посрамите своего имени, имени рода. Не посрамлю, кивнул Нимхин. Арс прищурился, хотя в нашем роду и есть традиция называть детей именами, связанными с войной, странно, что вас назвали таким именем. На все воля магии, поднял глаза к потолку подросток, мысленно обливаясь потом. Когда он узнал свое имя, ему сразу показалось, что оно какое-то знакомое, но вот где он его слышал или видел, крутилось в голове, но не вспоминалось. И только через пару недель после своего второго рождения, копаясь в библиотеке, парень наткнулся на толстую книгу с кельтскими и ирландскими мифами и вспомнил на свою голову. Подросток долго смеялся тому обстоятельству, что у мужского тела оказалось женское имя. Впрочем, неудивительно, учитывая его предыдущую жизнь, оставалось только радоваться тому факту, что этот вариант имени Немайн был не слишком распространен в мифах. «Это да», — кивнул Арс, не сводя с парня проницательного взгляда. «Это да. Итак, юноша, каковы ваши планы на будущее?» Андромелих внимательно рассматривал шкатулку, найденную в покоях сына после тотального обыска. Небольшая, сделанная из металла, с вычеканенными на крышке рунами. Почему-то, при взгляде на нее у демона засосало под ложечкой. Он чувствовал, что внутри лежит ответ на все его вопросы по поводу произошедшего с Урквартом. Он аккуратно начал распутывать заклинания, опутывающие шкатулку, с трудом сдерживая нетерпение. Последняя нить распутана. Демон откинул крышку и уставился на свиток из кожи, лежащий внутри. Аккуратно его развернув, он погрузился в чтение. Через 5 минут Андромелих скрежетал зубами от ярости. Маленький паршивец, как у него получилось? И, самое главное, когда? Он ведь глаз сына не спускал. Демон заметался по помещению, сжимая в когтистой руке договор с родом Даркивар. Успокоившись, Андромелих размашистым шагом направился в свои покои. Все это следовало обдумать. Теперь у него появилась зацепка. Нимхин почесал довольного князла и развалился в кресле. Фаербол почему-то не получался, были только какие-то жалкие пшики, словно огонек зажигалки на ветру. Что он делает не так? Он анализировал свое состояние, вспоминая произошедшие в лавке артефактора. Как это тогда у него получилось? Ярости не было, злости тоже, ведь демоны, вроде, постоянно на взводе. Или как? Была радость и... Темучин лизнул парню ухо и Нимхин рассмеялся. Неожиданно он почувствовал, что в нем что-то всколыхнулось, на миг. Парень закрыл глаза, стараясь поймать это ощущение горящего внутри него огонька. Лорды Даркивар с восторгом наблюдали, как парень протянул руку и на ней вспыхнул огненный шар размером с яблоко. Андромелих неторопливо перечитал договор еще раз и положил его на столик, после чего лег на кровать, раскинув поудобнее крылья. Хвост, подергиваясь, покачивался в воздухе, похлопывая время от времени граненым, как лезвие копья, концом по ноге. Демон неторопливо размышлял о том, как ему проникнуть в мир смертных. К его огромному сожалению, сделать это было не так-то просто, ведь если бы демоны могли шастать туда, как к себе домой, то люди уже давно вымерли бы как вид. Ограничение, к сожалению. Правда, есть выход. Обдумав предстоящее, Андромелих расслабился и закрыл глаза. Перед тем, как он предпримет все необходимое для проникновения на землю, следовало отдохнуть. Силы ему понадобятся. Все в курсе, что по мифам, Локи родил нескольких потомков. Немайн или Немхын, неистовая, ужасная, одна из трех богинь войны в ирландской мифологии. Ипостась богини Морриган. В романах кельтской мифологии образ Немайн нередко ассоциируется с Немитаной и культом священных рощ. Глава 8. Здравствуйте, я ваш. Вызванный в банк совой Немхын довольно оглядывал стоящих перед ним на вытяжку троих мужчин, в свою очередь с интересом разглядывающих своего возможного работодателя. Крактар совершил настоящий подвиг, ища тех, кого требовал его любимый клиент. Месяц настоятельных поисков и расспросов дал результат. Удалось найти трех потерявших работу, в связи со смертью работодателя, магов. Найденные подходили идеально. Средних лет мужчины, таскавшиеся за своим хозяином, крупного калибра контрабандистом, по всему миру. Работа по перетаскиванию всего нужного, но запрещенного, через границу в самый лучший город на земле, расположенный на берегу самого Синего Черного моря, приносит прекрасный доход, но, одновременно, крайне интересно, опасно и непредсказуемо. Вот и Захарий Чернов, младший сын главы чистокровного, но бедного рода, начавший построение своей империи с нуля и исполнивший таки свою мечту, погиб в одной из стычек с местными правоохранительными органами, а его работники, долгие годы сопровождавшие любителя жизни повышенной комфортности, остались ни у дел. Наследника у мага не было, бизнес быстро подмяли под себя конкуренты, а маги остались на бабах. Никому не нужны были личный повар, камердинер и садовник. Чужаки под боком опасны, пусть они и являются слабыми, почти скрибами, магами. Все-таки домовые для магов более привычны, а те, кто использовал слуг людей, работу предлагать не спешили. Полностью перейти в мир маглов – это не выход. Все-таки они магией от обычных людей отличаются. Предложение о найме безработные восприняли как манну небесную. Немного смущало возможное место проживания – Англия, но терять было нечего. Семей у них, в связи с работой, не было, а кушать хотелось, тем более, условия обещали просто райские. Господа, представляю вам вашего возможного работодателя, лорд Немхын Димас Даркивар. Милорд, перед вами Антоний Петрович Вишневецкий. Парень изумленно посмотрел на рослого мага, он изумительный повар, а также Александр Васильевич Тихонов и Алексей Васильевич Тихонов. Эти достойные маги занимаются садами, кивок в сторону Александра, и благополучием работодателя, жест в сторону Алексея. Маги с интересом рассмотрели подростка и хмыкнули, впрочем, не говоря ничего. Работа в криминальной среде научила их не судить по внешности. «И что вы от нас ожидаете?» Начал Антоний. «Многого», — оскалился в улыбке парень, отвечая на русском языке, причем, с крайне знакомым акцентом. «Меня достала жуткая еда и кошмарное окружение, так что...» Парень вздохнул. «Считайте, ностальгия замучила. Хочу борща, блинов со сметаной, фаршированную рыбу, торт Наполеон, плов, котлеты и домашнюю колбасу. Как у вас с этим?» Маги расплылись в улыбках, Алексей пробормотал. «Правильный парень, понимает». Дальнейшие два часа договаривающиеся стороны провели, улаживая формальности и составляя контракты, после чего отправились в Мэнор. Замок привел мужчин в восторг, еще бы, крепость с повышенным комфортом. Мэнор уже практически отремонтирован, так что, не удивляйтесь суете. Фронт работ следующий. Нормальная еда, а не это безобразие, которым меня пичкают каждый день. От английской кухни у меня портится характер и отмирают нервные клетки, а это не есть хорошо. Следующее, сад и парк. Все в просто ужасном состоянии, парк отвратителен. Сад умер, причем очень давно. Вы ведь родились в Одессе? Парень с симпатией посмотрел на своих почти земляков, мужчины кивнули. Так вот, хочу парк в одесском стиле, с кипарисами, туей, цветами и ракушником, а также якорь. Парень на мгновение застыл, что-то обдумывая, а затем кивнул. Да, без якоря и ракушника никуда. Вот, не удивляйтесь, я вырос не здесь, так что, вперед и с песней. А теперь, давайте я вас познакомлю с остальными жильцами, а также уладим все хозяйственные вопросы. Следующие два часа прошли крайне плодотворно. Магов познакомили друг с другом, а также с полем деятельности, выдали кошельки, настроенные на хозяйственный счет, и решили вопрос с проживанием и прочие бытовые вопросы. Еще через час Немхын наслаждался салатом по-гречески, телятиной с черносливом и блинами, утирая слезы умиления под одобрительное бурчание желудка и размышляя, как ему повезло. Как оказалось, этот мир отличался не только наличием магии. В этом варианте реальности не было никакой Октябрьской революции. На трон империи взошел не Николай, а его брат, Георгий Александрович, оказавшийся крайне деятельной, здравомыслящей и жесткой личностью. Он быстро навел в своей вотчине порядок, прижимая к ногтю всех, с этим не согласных, устраняя даже намеки на разброд и шатание, а также исправляя вред, нанесенный предыдущими владельцами трона. На это ушло почти два десятка лет, но результат, как говорится, был налицо. Никаких брожений умов, огромная страна, сплоченная сильной рукой, богатела и потихоньку процветала, не бросаясь из крайности в крайность. Одесса, как была, так и осталась крупным портом и городом с неоднозначной славой культурной и криминальной столицы, с такими же веселыми жителями. Жизнь, определенно, наладилась, Немхин учился, напрягая все свои силы, всему, что должен знать маг древнего рода, попутно обучаясь бою у своих телохранителей, все было просто отменно. Однако, жизнь всегда вносит свои коррективы. Примерно через два месяца на парня свалился огромный сюрприз. Дрезден. Замок Шварцвальд. Незадолго до полуночи. Вальтер внимательно рассмотрел рисунок в древней, тяжелой, как кирпич, книге и, взяв мелок, трясущейся рукой принялся выводить рисунок пентаграммы. Работа продвигалась медленно, со скрипом, что ж поделать, изобразительное искусство никогда не было его сильной стороной. Песчинки в часах падали одна за другой, ветер завывал в ставнях, просачиваясь сквозь щели, пол протестующе повизгивал рассохшимися половицами. Антураж впечатлял. Древний замок, уже давно практически необитаемый, как нельзя лучше подходил к собирающемуся проводиться действию. Вальтер начертал последнюю руну и со стоном разогнулся, хрустя коленками. Возраст, будь он неладен, возраст и долги. Внук, маленький паршивец, связался с набирающей силой партией какими-то Тули и Анинербе, визжа от восторга, как экзальтированная дурочка и швыряясь последними семейными деньгами, а расплачиваться за его игры в небожителя приходится его деду. Идиот. Предки, это конечно хорошо, но некоторые наследия лучше не трогать, целее будешь. Однако внучок решил, что он самый умный, наделал дело и в кусты, а ему приходится ползать, как таракану, чтобы вытащить придурка из цепких лапок личностей, мнящих себя последователями Одина и Локи. И теперь ему придется изображать из себя язычника, прости господи. Так как в качестве платы за долги, один из этих недоумков потребовал провести под их присмотром какой-то богомерзкий ритуал. Хорошо хоть внука удалось отправить подальше. И теперь эти свиньи жрут в холле и хлещут его вино, а он тут корячится, как раб на плантации. Старый Вальтер фон Шварц сохранил ясный ум, невзирая на прожитые годы. Он нутром чуял, что ничего хорошего из богомерзкой затеи не выйдет и решил спасти хоть кого-то. Себя ему жалко не было, пожил уже, но вот внук. Старик вздохнул и, бросив взгляд на часы, уронившие последние песчинки, встал в нарисованный рядом с пентаграммой круг и начал нараспев читать призыв. Старому потомку суровых воителей было невдомек, что книга, валявшаяся на дальней полке в хранилище одной интересной организации, была уже 300 лет, как испорчена, это раз, и она была настоящей, это два, инферно. Долгая подготовка и принятые меры дали свой результат. Андромелих поставил наблюдателей во всех уголках инферно, которые должны были доложить ему о любом призыве, даже если бы вызывали низшего. Он мог прорваться в мир людей и так, но это грозило обнаружением. Требовался абсолютно легальный способ. Неожиданно пришло сообщение от одного из соглядатаев. Началось. Андромелих втянул ноздрями воздух и зарычал от предвкушения. Где-то там, в мире смертных, кто-то очень и очень глупый начал ритуал призыва. Призыв шел неровно, с грубейшими ошибками и мог прерваться в любой момент. К месту будущего пробоя реальности неслись мелкие демоны и бесы, повизгивая от нетерпения и дерясь за возможность попасть в портал. Высшему достаточно было рыкнуть, так, слегка, чтобы вся мелкая шушера молниеносно рассосалась в пространстве и, как только начала закручиваться воронка портала, демон резко метнулся и потянул на себя нити силы, замыкая контакт. Вальтер прочитал последнее слово и скептически уставился на девственно чистую пентаграмму. Никто не вылез, завывая, никто не сулил горы золота, табуны красавицы и, что там еще в преискуранте. Сердце слегка пошаливало, но ничего страшного и необычного не происходило. Обычного, впрочем, тоже. Тишина, покой. Неужели обошлось? Старик захлопнул книгу, пожав плечами, и сделал шаг из круга. Это было последнее, что он сделал в своей жизни. Замок неощутимо для маглов вздрогнул, колыхнувшись в пространстве, когда Андромелих вышагнул из портала, отбрасывая разорванное пополам тело какого-то смертного, на ходу переходя из боевого облика в облик человека. Брезгливо отряхнув руку, демон втянул воздух мира смертных и оскалился. Превосходно! Неожиданно чуткий слух уловил топот приближающихся людей и громкий спор, доносящийся из-за закрытых дверей. То, что надо, еда и информация, подана. Нимхин резко открыл глаза, просыпаясь. Интуиция орала благим матом, под ложечкой сосала, колола и тянула, желудок сворачивался в компактные узлы, как апогей всего, он чувствовал кого-то, родного. Иррациональная уверенность, ничем не подкрепленная, но, тем не менее, уверенность. Подросток тихо лежал в кровати и напряженно думал, успеет ли он удрать до прихода этого кого-то или нет. Судя по всему, это пожаловала родня с той стороны, поэтому, удрать было попросту некуда. Промучившись пару часов, парень не выдержал и полез за успокоительным, философски размышляя, что если не можешь сбежать, сами понимаете. Андромелих задумчиво облизал окровавленный коготь и почесал подбородок. На то, чтобы распотрошить десяток червей, по какому-то недоразумению имеющих ноги, у него ушла пара минут. Информации по интересующему его вопросу он не получил, хотя, в мозгу одной из жертв промелькнули сведения о магах. Интересно, крайне интересно, нужно добыть больше сведений. Неожиданно где-то на краю восприятия задрожала тонкая ниточка кровной связи. Демон замер, неверяще уставившись в пространство и ощупывая реальность этого мира всеми доступными ему чувствами и средствами. Есть, в той стороне, там находится его потомок, его кровь и плоть. Пока что слабая, плохо ощутимая связь, так как не было признания, но она есть. Демон, было, почти сделал шаг, но остановился. Так не пойдет, бросаться сломя голову, это на него не похоже, тем более, судя по ощущениям, его внук жив, здоров, ему ничего не угрожает, к тому же нужно собрать сведения об этом мире, слишком давно он приходил сюда в последний раз, информация не повредит. Андромелих посмотрел на кучу мяса и костей, которая еще недавно была, как это, сквибом, подошел и окунул палец в кровавую кашу, после чего задумчиво его облизал, считывая информацию, хранящуюся в крови. Ага, вот, туда. Андромелих, сосредоточившись, скользнул сквозь пространство, стремясь к только ему ощутимой цели. Маги недоуменно смотрели на своего работодателя, одетого словно на войну. Сегодня парень надел то, что в его роду называлось боевым нарядом. Высокие, до колена сапоги, плотные штаны, не стесняющие движений, рубаха по колено, такой же длинный шнурованный жилет из драконьей кожи. Никаких украшений, кроме перстней, волосы заплетены в толстую косу, напоминающую жгут. Подросток мрачно отправлял в рот толстенькие оладьи, политые сметаной, и о чем-то напряженно размышлял, уставившись в пространство. ГХМ. Прокашлялся Фредерик, понукаемый взглядами своих подчиненных. Что-то случилось, что-то опасное. Как сказать, задумчиво протянул парень. Родня пожаловала. Какая родня? Удивился Себастьян. Откуда? Оттуда. Хмыкнул парень, указав взглядом на пол. Оттуда. Неожиданно Мэннер вздрогнул. По всем помещениям разнесся стук. Кто-то вежливо предупреждал о своем приходе. Маги сглотнули и как-то сжались. Нимхин вздохнул и встал, направляясь к двери. А вот и гости. В Третьем Рейхе существовало общество Тули, объединявшее в своих рядах всех, увлекавшихся поиском и расшифровкой магических тайн. А Нинербе, Нем. Ах, Нинербе, наследие предков, полное название, немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков, организация, существовавшая в Германии в 1935-1945 годах, созданная для изучения традиций, истории и наследия германской расы с целью оккультно-идеологического обеспечения функционирования государственного аппарата Третьего Рейха. Глава 9. Семья, наши все. Отослав подальше магов, невзирая на возражения некоторых, Нимхин переместился с помощью клинки к парадным дверям, сглотнул, собрался и торжественно их отворил. Его взгляду предстал незнакомец, которого, невзирая на наличие двух рук, ног и головы, причислить к людям было просто невозможно. Слишком совершенные черты лица, слишком яркие золотые глаза, волосы, похожие на оживший мрак, одежда, совершенно не похожая на человеческую, но, самое главное, исходящая от фигуры сила. На мгновение парень просто потерялся в ощущениях. Представьте, что вы, в утлой лодчонке без мотора и весел, находитесь посреди моря, а на вас надвигается океанский лайнер. Удрать невозможно, пытаться отплыть, бессмысленно. Остается только тупо ждать, пока вас переедут, уповая на то, что каким-то чудом повезет остаться в живых. Мужчина сверкнул глазами, и Нимхин поклонился. «Приветствую вас, лорд, и прошу в мою скромную обитель». Незнакомец хмыкнул и вошел в холл. Дверь захлопнулась. Нимхин стоял ни жив ни мертв напротив так и не представившегося демона, а в то, что это демон, парень поверил сразу и окончательно. Судя по всему, это был Андромелих, больше некому. На это указывало чувство родства, да и выглядел он довольно похоже на самого парня, разве что со скидкой на возраст и чистоту породы. Андромелих молча рассматривал своего внука. Он покатал это слово на языке, мысленно вслушиваясь в его звучание. «Внук, внук, Гаишшурта, сын моего сына. Как странно и как приятно». Каждая черта лица подростка кричала о том, кто его отец. Высокие скулы, прямой нос, золотые глаза, длинные черные волосы, золотистая кожа – это опять Уркварт. От мальчика волнами исходили опаска и дикое, неимоверное любопытство, но надо признать, вел себя он безупречно. Стоял ровно, руки не дрожали, голову слегка наклонил, глаза смотрят вниз. Поза младшего, надеющегося на милость старшего. Итак, приятный низкий голос разбил тишину. «Приветствую тебя, потомок». Нимхину показалось, что с его души свалился не просто камень, нет, там был полноценный горный обвал, грохот от которого стоял в ушах. Не в силах совладать с голосом и боясь опозориться, парень молча наклонил голову. Его не отвергли сходу, а это давало надежду, что не убьют так сразу. «В том, что ты, мой потомок, я не сомневаюсь, кровь говорит об этом достаточно ясно. Теперь меня интересует только одно». Голос демона приобрел какие-то урчащие нотки, от которых холка дыбом вставала. Как это произошло? Сидящие в одном из малых залов маги нервно поглядывали друг на друга. Встречаться с демоном не хотелось. С другой стороны, там сейчас их хозяин. Интересно, как он? То, что парень еще жив, было ясно. Мэнор стоит. Вот только накатывающие изредка волны магии, от которой несло гарью, раскаленной магмой и кровью, спокойствия не прибавляли. А если сидеть? Нимхин вздохнул и принялся рассказывать. Официальная версия для родни уже давно была заготовлена, тщательно отполирована и вызубрена наизусть. Тонкость заключалась в том, что врать было нельзя, даже на тысячную процента. По свидетельствам контактировавших с демонами, чем более высокое положение они занимали, тем сильнее могли чувствовать ложь. Причем, они прекрасно определяли как прямой обман, так и полуправду или искажение фактов. Выход был один. Правда, только правда и ничего, кроме правды. Официальная версия ничего не скрывала, кроме факта изгнания с помощью заклинания, семейный секрет, тем более, такой опасный, требовалось держать в тайне. Парень, не поднимая глаз, принялся рассказывать. По его рассказу выходило, что Уркварт ответил на призыв мага, но решил вселиться в его тело. Началась борьба, во время которой маг сумел одержать верх, изгнав захватчика силой воли, однако, на этом его везение закончилось, он и сам отбросил копыта, перед смертью взмолившись магии, чтобы она проявила милость и помогла сохранить род. Магия смилостивилась, в результате чего родился он, Нимхин, в искореженном демоном теле. Видимо, великая мать смотрела на меня в тот момент, иначе как объяснить тот факт, что я родился не младенцем, а подростком. Андромелих слушал, внимательно вчувствуясь в рассказ парнишки. Тот не врал, и это было самое неприятное. Получалось, что его сын погиб по собственной дурости, решив захапать кусок ему не по зубам, однако, отняв, магия даровала ему достойную замену, внука. Как все демоны, Андромелих был жесток, коварен, вспыльчив, но века научили его держать свой темперамент в узде. Тем более, первые шквалы ярости уже отошли, так что теперь он мог спокойно анализировать ситуацию. Сын погиб, однако, есть его потомок. «Покажи руки», — резкий приказ разбил молчание. Нимхин расстегнул рукава рубашки и, закатав, показал мужчине. Демон внимательно рассмотрел покрывающие их от запястья до локтей причудливые татуировки, чему-то довольно покивал, что-то заставило его поджать губы, Один раз он изумленно поднял бровь. «Хорошо, вот как я поступлю. Я, Андромелих, признаю тебя, Нимхин, сыном моего сына, Уркварта. Кровь от крови, плоть от плоти, дух от духа. Да будет так». Минор вздрогнул, сидящие в креслах маги попадали на пол. Нимхин низко поклонился, встав на колени, высунувшийся из-за дальнего столика Темучин зашипел и молниеносно забился в щель между портьерами и стеной. Знаки на руках подростка вспыхнули золотом и засияли, еще сильнее впаиваясь в кожу, несколько символов изменились. «Хорошо», — довольно кивнул демон, — «дальше, тебе, 13, милорд, малое совершеннолетие», — задумался Андромелих. Резко подняв голову, он впился глазами в лицо внука. «Сядь», — помолчав, демон чему-то кивнул, видимо, приняв решение, и начал. «Итак, внук, ситуация такова, ты слаб и беззащитен, я не смогу находиться в этом мире долго, также я не могу забрать тебя к себе, ты не вошел в полную силу, тем более, половина крови в тебе, врагов у меня много, ты станешь легкой мишенью. Уркварт, я не верю, что юнец смог сам заключить столь выгодный контракт». Он кивнул на лежащий на столике экземпляр Даркиваров, «скорее всего, кто-то помог. Кроме того, очень скоро в тебе начнет играть кровь, а помочь ее обуздать будет некому. Я попустительствовал твоему отцу, и вот результат. Он мертв, с тобой я не допущу таких ошибок. Тебя надо учить, времени мало, поэтому выбирай. Есть два варианта. Я направлю сюда одного из своих эмиссаров, он будет тебя учить». «Как?» – пискнул парень. Демон на секунду взглянул в глаза внука, и у того от ужаса зашевелились волосы. Второй вариант – алая лента. По времени этого мира это займет от полугода до года. Но, за это время ты выучишься не всему, но многому. Основное ты будешь знать. Обычно, к этому средству не прибегают, смысла нет. Но в твоем случае, это как? Демон объяснил. Нимхин вздохнул, пригладил дрожащей рукой волосы и решительно заявил, боясь дать слабину и передумать. Согласен. Маги осторожно вошли в гостиную и замерли. Парень сидел белый, как простыня, трясущимися руками поглаживая урчащего и озабоченно тыкающегося носом в лицо хозяина князла. «А где?» Фредерик осторожно огляделся, словно ожидая, что демон сейчас же выскочит из-за угла. «Ушел, домой», — деревянным голосом сообщил практически невменяемый подросток. Но он обещал вернуться. Темучин зашипел. Андромелих, странно улыбаясь, смотрел на дерево жизни. Пучок иголочек на веточке, означающий его внука, стал еще пышнее. Внук признан, теперь надо его вырастить, это главное. Демон дураком не был, он прекрасно понимал, что парень о чем-то умолчал, что-то подал в нужном ему виде, это теперь было несущественно. Тот факт, что он считается родившимся в мире смертных, только прибавляет ему ценности, кроме факта наличия в его венах крови Уркварта. Статус полукровки давал многое, очень многое, его нельзя изгнать. Войдя в силу, он сможет свободно перемещаться как в инферно, так и обратно, свободно, без призыва, на одном только желании и силе. Это открывало невероятные возможности. Демон сощурился и довольно заурчал, лениво помахивая хвостом. Теперь есть только одна проблема – защита и обучение. Впрочем, этот вопрос уже решен. Алая лента поможет. Ну а то, что в процессе психика парня неизбежно изменится, парень, вроде, не дурак, сам догадается. Мэнор бурлил. Срочно завершался ремонт. Закупались припасы и все, необходимые для жизни при осадном положении, Нимхин под руководством портретов и при помощи гоблинов, спешно укреплял щиты, усиливая защиту. Благородные предки наперебой советовали и помогали. После того, как парень осчастливил их рассказом о посещении дедушки и его планами на внука, у Даркиваров случилась коллективная истерика. Правда, к чести предков, она продолжалась недолго. Обдумав ситуацию, ими было принято решение, что парень сделал наилучший выбор из имеющихся. И что он предложил? Лорд Арс напряженно ждал ответа. Что предложил? Первый вариант. В Мэнор придет один из вассалов деда. Он будет учить меня всему, что нужно. Высокому наречию, этикету, ритуалам и магии, а также искусству боя. А чтобы я не ленился и хорошо усваивал материал, он возьмет боевую цепь и каждый раз, когда я буду допускать ошибку или лениться, будет лупить ей до полусмерти, КХМ. А второй вариант – ритуал «Алая лента». Лица лордов отражали только одно чувство – невероятное по силе охренение. Димас откашлялся. «И что ты выбрал? Ленту?» Фобос достал флягу и с шумом отпил, крякнув. «Мда, Я бы предпочел цепь. Немхин спешил, как мог. У него был месяц до того кошмарного момента, когда вернется дед. Глава 10. Лента. Первый виток. И все-таки, почему ритуал? Почему ты не выбрал просто учебу? Фобос Даркивар внимательно смотрел на внука, пытаясь понять причины выбора. Немхин, сидящий в кресле и гладящий урчащего от удовольствия князла, пожевал губами. Не понимаете, на самом деле все очень просто. Я не стыжусь в этом признаться, но я не настолько силен, чтобы выдержать постоянные избиения, именуемые процессом воспитания. Я практически новорожденный, с ошметками памяти. Да, у меня есть потенциалы и возможности, но я не знаю, как и когда они раскроются. Я просто боюсь не выдержать. Даркивары внимательно слушали, изредка переглядываясь. Немхин продолжал монотонным голосом. Ритуал Алая Лента – это мой единственный шанс научиться всему, что мне необходимо знать за достаточно короткий срок. Вы ведь о нем слышали, конечно, но не встречали тех, кто пойдет на это с радостью. Почему? Почему? Парень обвел портреты хмурым взглядом. Когда дед выносил вердикт, существовать мне или нет, он сказал, что пока не может забрать меня в Инферно. Понимаете, пока. Это значит, что рано или поздно, но меня туда пригласят. Являясь человеком, я не смогу там выжить. Понимаете, менталитет, тяжело уронил Фобос Даркивар. Именно, менталитет. Демона демоном делает не тело, а разум. У меня разум человека и изменить я это не в силах. А если меня будет воспитывать какой-то урод с цепью, то я превращусь в злобного человека, а вернее, в сломанного человека. Вот и вся разница. Причина, почему я выбрал второй вариант, проста, как кнат. Он изменит мое самосознание. Только в этом случае я смогу выжить. Даркивары молчали, Немхин гладил князла и тоже молчал. Что ни говори, но попадание в другое тело даром не прошло. Ему до сих пор мешают некоторые части тела, а кое-каких других частей не хватает. Пробежка по магазинам была банальным нервным срывом, вызванным изменившейся реальностью. Другой мир, другое тело, другие проблемы. Все совершенно другое. Легко сказать, вот у тебя новое тело, и плевать, что другого пола, живи и радуйся, чего тебе еще, действительно, чего. Но ведь разум помнит, что раньше оболочка была другая. Как ни крути и не проповедуй равенство, женщина и мужчина изначально разные. Они двигаются по-другому, дышат по-другому, едят, смотрят, ходят. Да они думают по-разному. И ему не обмануть окружающих, они сразу заметят, что с мальчишкой что-то не то. Да, что-то можно списать на молодость, что-то на семейную эксцентричность. А что делать со всем остальным? И ладно, с людьми можно еще как-то найти общий язык. А что делать с демонами? Немхин не обманывался, дед ни капли не человек. У него совершенно другие ценности и желания, а также инстинкты и разум. Глупо и наивно думать, что он сможет хоть что-то противопоставить существу, чей возраст измеряется тысячелетиями. Глупо, наивно и смертельно опасно. Да, можно было согласиться на наставника, но, увы, у него менталитет человека, тем более, смертного человека, слабого человека. Он просто сдохнет, или попросит пощады, что равносильно смерти, ведь демоны не переносят слабости. И тогда его просто убьют, и все, никаких плюшек, сундуков с сокровищами и долгой веселой жизни. Дед, скорее всего, даже мараться об него не станет. А лента была крайне многогранным ритуалом. Он был создан для обучения, причем, одновременно это была и теория, и практика. Этот ритуал проходили наследники в самом крайнем случае, если по каким-то причинам теряли опекунов и находились в опасности, если не получили до этого должного образования по каким-либо причинам, а надо срочно возглавить род, например. За время прохождения изучалось практически все, начиная от этикета и заканчивая боевыми искусствами. А еще у него имелся огромнейший плюс, который мог по достоинству оценить любой житель техногенного мира. Все действия происходило в сознании погруженного в кому пациента, в своеобразной виртуальной реальности. А так как он прекрасно знает, что это такое и смотрел преснопамятную матрицу, то пора почувствовать себя не с возможностью перезагрузки. Дни пролетели с чудовищной быстротой. Наконец, все было готово. Распоряжения отданы, запасы сделаны, защита поставлена, гоблины предупреждены. Сам Немхин тоже успел поистерить, выплакаться, наораться и морально приготовиться к грядущему. Ровно через 30 дней он стоял на вытяжку перед дедом и выслушивал его распоряжения. Спальню превратили в один огромный артефакт. Андромелих лично нарисовал чьей-то кровью, которую он принес в серебряной бутыли, странные символы на полу, стенах и потолке, после чего пришел черед Нимхейна. Подросток разделся до трусов, выставляя на обозрение свой обтянутый кожей скелет, на котором местами наросло самую чуточку мяса, после чего его с ног до головы разрисовали непонятными узорами. Андромелих удовлетворенно осмотрел свою работу, парой движений кисти поправил какой-то особо заковыристый иероглиф, после чего скомандовал: «Ложись». Удобно умастившись на кровати, Нимхин проследил, как дед накрыл его покрывалом, нанес остатками крови один знак прямо на ткань, после чего, отставив инструмент в сторону, начал петь что-то непонятное. Уже на второй строчке его начало клонить в сон, а на пятой он полностью отрубился, погружаясь в темноту. Символы засияли, от них протянулись разноцветные лучи, упирающиеся в тело, приподнятое над кроватью. Андромелих осторожно отошел к порогу и произнес слово «ключ». Вспышка магии озарила комнату, погруженную в темноту, лучи превратились в ленты, опутавшие неподвижно застывшего подростка разноцветным коконом. Демон удовлетворенно улыбнулся, на мгновение блеснув чистоколом клыков, закрыл дверь и запечатал ее. Теперь в нее невозможно войти, и его внук или выйдет из нее на своих двоих, или не выйдет никогда. Нимхин потрясенно рассматривал окружающий его мир. Выглядело это безумно, напоминая отдаленно некоторые кадры из лабиринта и куски картин Сальвадора Дали. Космос, глубокий, бездонный и никакой планеты под ногами, только широкая, метра четыре, алая лента, похожая на атласную, пронизывала его насквозь. Начало и конец ленты терялись в бесконечности, звезды разноцветными алмазами пускали зайчиков в глаза, бездна так и манила выйти за пределы алой дороги и броситься вниз и лететь сквозь пространство. «Здравствуй, дитя!» От глубоких звуков бархатного баритона волосы встали дыбом, а по коже словно ударила вьюга. Нимхин вздрогнул, в ужасе уставившись на стоящее напротив него существо, а то, что перед ним не человек, понял бы даже самый тупой. Высокий, около двух метров, худощавый и жилистый мужчина, одетый в какую-то странную широкую юбку из кожи, из-под которой выглядывали острые носки то ли туфель, то ли сапог, с трупозно-белой кожей, покрытой множеством шрамов и странными татуировками, пальцы украшали широкие металлические кольца, серебрящиеся в свете звезд, мутные желтые глаза смотрели пренебрежительно, длинные белоснежные волосы колыхались за широкими плечами. «Меня зовут Нуада, принц Нуада». «Нуада?» Быстрый взгляд на руки ситуацию не прояснил, обе были целые. «Странно, может, тезка, но ты будешь называть меня наставник, это ясно?» Обманчиво мягкий голос вызывал неконтролируемое желание сбежать куда подальше, пусть и с неопределенным исходом. Желтые глаза нехорошо прищурились, между бледных губ сверкнули острые, звериные зубы. «Не слышу». «Понятно, наставник», — выпалил трясущийся от иррационального ужаса Нимхин. Нуада благосклонно прикрыл глаза. «Превосходно, посмотри на себя, немедленно». Парень наклонил голову, выполняя приказ, и удивленно распахнул глаза. Его наряд практически копировал одеяние Нуады. Широкая юбка из странно мягкой кожи, под ней, судя по ощущениям, были надеты штаны и сапоги до колена. Парень притопнул ногой. Судя по звуку, подошва толстая, подкованная. Носки, сапог и задники также были окованы, ощущаются тяжелыми. На руках перчатки без пальцев, пояс усилен металлическими бляхами. «Что это?» «Это боевой наряд», — мягко пояснил Нуада, насмешливо наблюдая за учеником. «Тартин скрывает ноги, маскируя передвижение. Кроме того, он сделан из особой кожи, так что неплохо защищает от оружия. Доспех тебе не положен, мал еще оружие, протяни руку и сожми пальцы». Выполнив, что было сказано, Нимхин изумленно выпучил глаза. У него в руке оказался длинный серповидный меч. «Хапеш, пойдет, а теперь приступим». Встречая перед собой благородного, следует вежливо склонить голову, вот таким образом. «Повтори». Поклон, и следующее, что почувствовал Нимхин, чудовищная боль в груди и падение. Нуада равнодушно встряхнул копье, сбрасывая с широкого листовидного наконечника кровь, и скомандовал: «Встань, ты поклонился недостаточно быстро и вежливо. Повтори». Рана затянулась на глазах, но встать быстро не получилось, и в следующую же секунду копье пробило бок, выворачивая ребра. «Встань». Мягкие интонации не изменились, глаза равнодушно проследили, как подросток встал на трясущиеся ноги. «Выпрями спину, разверни плечи, ноги чуть шире, ты должен стоять устойчиво, голову выше. Ты потомок высших, где твоя гордость? Перед тобой тот, кто равен по положению, где твоя вежливость. Лицо должно быть спокойным, не кривись.